Глава 82. Обезьяна. Ирине стало плохо. Она схватилась за сердце и стала опускаться на пол. Кирилл, который оказался к ней ближе всех, вовремя подставил ей стул. Анатоль, который видел Земцова впервые, крутил своей тяжеловесной головой и, не желая быть обделенным в информации, повторял, как попугай: «Это кто? Кто это? Это кто такой?» Вера тоже впервые видела сидящего на диване рослого человека, но интуитивно догадалась, что это и есть тот самый Земцов, чей труп бесследно исчез со двора. Белкин с невероятным хладнокровием водрузил канделябр на прежнее место и, заодно прихватив бутылку с вином, легкой походкой вернулся к своему креслу. Лишь Вешний вообще никак не отреагировал на воскрешение Земцова. Он по-прежнему сидел перед камином, кряхтел от удовольствия и радостно шевелил оттаившими пальцами ног. Никто не мог найти в себе силы первым заговорить с Земцовым. Понимая, что все ждут от него объяснений причины своего неожиданного воскрешения, Земцов поднялся с дивана и, поскрипывая новыми кроссовками, подошел к столу. Его гладко выбритое, расслабленное лицо было озарено осознанием особой значимости события и своего центрального места в нем. Минимум грима и репетиций понадобилось бы для того, чтобы подготовить Земцова к роли Нерона в историческом фильме. Римский император, отличавшийся предельной самовлюбленностью и жестокостью. Он выждал паузу, словно в гостиной стоял гомон и шум, обвел всех взглядом и произнес: «Не ждали? Извините, что я заранее не предупредил о своем возвращении. Это только бы испортило прекрасно отлаженную игру. А финал нашей встречи мне представлялся именно таким». Вера, стоявшая рядом с Кириллом, повернула голову в его сторону и, встретившись с ним взглядом, скривила лицо, словно она была в театре и следила за слабой игрой чрезмерно разрекламированной труппы. Земцов взялся за бутылку и принялся наполнять пластиковые стаканчики, которые стояли кучкой на краю стола. От этого занятия его отвлекло нервозное поведение Анатоля, по-прежнему пребывающего в полном неведении. Поставив бутылку, Земцов поднял голову, с интересом взглянул на Анатоля и протянул ему руку. «С вами, кажется, мы еще не знакомы. Земцов». Довольный тем, что личность, вызвавшая общий шок, сама обратила на него внимание, Анатоль быстро подошел к Земцову, сердечно пожал его руку и проговорил: «Анатоль, здравия желаю!» Земцов наполнил стаканчики, взмахнул над столом рукой, словно очерчивая невидимый круг, и предложил: «Первый тост за встречу!» Никто, кроме Анатоля, не шелохнулся, не потянулся за вином. Земцова это не смутило. Он усмехнулся, покачал головой и, взяв в руки два стакана, пошел вдоль стола. Сначала он остановился рядом с Вешним, протянул ему стаканчик и потрепал по кудрявой голове. «Ну что, убийца, попался? Ловко тебя в отцу раскрутил, как барана, да?» Вешний, продолжая смотреть на угли, бессловесно пожал плечами. Земцов вдруг расхохотался и толкнул Вешнего в затылок. Да так, что у того позвонки хрустнули. На Белкина он лишь рукой махнул. «Тебе не надо, ты уже свое взял». Остановившись напротив Веры, Земцов подал ей стаканчик с вином и задержал взгляд на ее лице. «А мордашка хороша», — оценил он и уже потянулся к ее щеке, как Кирилл перехватил его руку, крепко сжал и медленно опустил. «Лицо», — поправил он и повторил: «лицо». Земцов виновато вздохнул, развел руки и произнес: «С ума сойти, как все изменилось за мое отсутствие». Он подошел к Ирине. Она сидела на стуле и упорно избегала смотреть ему в глаза. «Ку-ку», — сказал Земцов, протягивая ей стаканчик. «Сие есть кровь моя. Что ж, ты даже не посмотришь на меня, а?» «Уйди», — сквозь зубы произнесла Ирина. «Мне дурно». «А чего ж так? Я тебе зла не желал». «Не я тебя, а ты меня приговорила к смерти». «Ой, не надо!» — взмолилась Ирина и взялась за виски. От тебя мертвечиной разит. Круг замкнулся. Земцов вернулся на свое место. Невостребованный стаканчик он поставил на середину стола и накрыл его красной салфеткой. А это Пирогову, умершему насильственной смертью. Он выдержал секундную паузу, как бы мысленно желая покойнику, чтобы земля была пухом. И тут вспомнил, кого еще здесь нет. «А Люда пока отдыхает наверху», — сказал он. «С ней случился обморок». «Обморок?» — переспросил Анатоль, жуя красную икру, и кивнул, словно хотел сказать, что это слово ему знакомо, и с ним самим нечто похожее когда-то случалось. Он человек не темный, про природу этого физиологического явления знает. Земцов поднял свой стаканчик и посмотрел на присутствующих, своей неподвижностью напоминающих статистов в балете. «За финал!» — объявил он. «Финал — это главное, что есть в жизни. Только он определяет ценность и значимость всего, что было до этого сделано». «Земцов!» — вдруг перебил его Кирилл. «Ты напоминаешь цирковую обезьяну, которая гримасничает и под фонограмму шевелит губами. Ты разве не видишь, что всех от тебя тошнит?» «Возможно», — согласился Земцов, ничуть не смутившись. «А знаешь почему?» «Потому что пришел судный час, и всем вам стало страшно. Вы нервничаете. Вам хочется поскорее услышать, что я вам скажу». «В который раз убеждаюсь», — сказала Ирина Кириллу громко и легко, будто они остались наедине и стали делиться впечатлениями, что человек с возрастом не меняется. Помнишь, как Земцов в школе червонцы у всех на глазах сжигал? А как публично от медали отказался? Теперь вот воскрешение, стол в красных тонах. Все те же дешевые эффекты. «Не дает сказать», — вздохнул Земцов и, даже не пригубив стаканчик, поставил его на стол. Торопится заговорить зубы совести класса. «Кирилл, ты помнишь, как учителя тебя называли совестью класса? Странно, что ты не на моей стороне. Злишься, говоришь гадости. Тебе хочется быть солидарным с Ириной? Почему? Она сейчас вся наполнена злобой, как змея, которой дверью прищемили хвост. Привыкла плясать на теле мертвого льва». «Это ты, что ли, лев?» — перебила его Ирина и презрительно хмыкнула. «Клоун, причем бездарный, способный только на глупые шутки. То больным на голову прикинется, то мертвым. Испортил людям настроение и еще ждет аплодисментов». Земцов уже с трудом сдерживал себя. Улыбка на его лице больше походила на гримасу. «Ирина Юрьевна», — сказал он другим тоном, как бы отгородив ее от себя решеткой скамьи подсудимых. «Чтобы прикрыть вам рот, я вынужден перевести разговор в официальное русло. Представляюсь. Майор милиции Земцов Сергей Игоревич. Старший оперуполномоченный уголовного розыска. Руководитель спецоперации. Предупреждаю, местная милиция поставлена в известность о работе нашей следственно-оперативной группы и несет дежурство в особом режиме. Все выезды из ущелья перекрыты. Охотничий приют окружен группой ОМОНовцев. В случае неподчинения моим требованиям, ОМОН имеет право открыть огонь на поражение». «Ох, ох, ох!» — воскликнула Ирина, хлопнула в ладоши и закатила вверх глаза. «Какие страсти!» «Ты напрасно себя так ведешь!» — вдруг ни с того ни с сего вставил реплику Вешний. «А ты вообще заткнись, Иуда!» — отпарировала Ирина. «Я имею право надеть на тебя наручники», — пригрозил Земцов. «Да пошел ты со своим правом! Ты покойник! Еще надо доказать, что ты на самом деле Земцов, а не самозванец!» Анатоль хмыкнул и заткнул улыбающийся рот ложкой с красной икрой. Вера, устав стоять, придвинула к столу табурет и села. Пошевелила пальчиками, выбирая закуску по душе, и ухватила жирную членистую шейку рака. «Ну, знаете», — произнес Земцов, «с вами невозможно нормально разговаривать». «А ты попробуй говорить нормально», — вполне доброжелательно посоветовал Кирилл. «Не корчи из себя мессию, а объясни толком, зачем нужен был весь этот идиотский спектакль». Земцов помолчал, должно быть, взвешивая, насколько он правомочен рассказать всю правду. затем кивнул и сел на диван, с которого начал свое воскрешение. «Хорошо», — сказал он. «Хотя я не имею права раскрывать детали всей операции, думаю, что вреда от этого уже не будет. Все улики и вещественные доказательства против Ирины мною уже собраны. Осталось лишь оформить дело и передать его в суд». В это время скрипнули ступени лестницы. Все обернулись и увидели Люду, которая медленно, очень медленно спускалась в гостиную. Посреди лестницы она остановилась и села на ступеньку. «Он мертв», — сказала она едва слышно. «Кто?» — нахмурился Земцов. «Пирогов». Земцов, сочувствуя, вздохнул и посмотрел на стаканчик, накрытый красной салфеткой. «Увы, увы», — произнес он.